Раздел 4. Религия всеобщего равенства и наука. В качестве преамбулы я приведу пару историй, которые обозначают те крайние точки, до которых иногда доходит бездумная борьба за всеобщее равенство. В начале 2000-х годов в США в рамках клинических испытаний лекарственного препарата Бедил было выявлено, что данный препарат статистически более эффективен для лечения сердечно-сосудистых заболеваний афроамериканцев и гораздо менее для других жителей США. Этот факт был подтвержден многочисленными клиническими исследованиями. Понятно, что научное объяснение причин разной эффективности действия препарата для различных пациентов имело мало общего с такими понятиями, как раса и цвет кожи. Однако на практическом уровне прослеживалась очень высокая корреляция. Среди тех, кто сам считал себя афроамериканцем, был высок процент тех, кому препарат объективно помогал. Среди тех, кто не считал себя афроамериканцем, такой процент был в разы ниже. Несмотря на фактические данные исследований и способность помогать людям, препарат не раз критиковался в прессе на предмет того, насколько этично или научно разрабатывать и рекламировать препарат для людей определенной расы. На этапе одобрения препарата Американской комиссии по контролю за лекарствами и продуктами FDA, Food and Drug Administration, данные вопросы также активно поднимались. А разработчикам пришлось заручиться поддержкой препарата со стороны таких объединений, как Ассоциация чернокожих кардиологов, Форум чернокожих Конгресса и так далее. И хотя в случае с Бедил все закончилось хорошо, и FDA одобрила его к применению в 2005 году, в силу чисто идеологических предубеждений, разработчики столкнулись с задержками и дополнительными издержками на этапе одобрения препарата, а также с некоторыми сложностями в его маркетинге, поскольку часть потенциальных потребителей имела предубеждение к расовому препарату, вследствие чего рекламная кампания постоянно рисковала вызвать острую критику за неполиткорректность. Эта история вызывает у меня ассоциации с теми проблемами, которые в эпоху Возрождения возникали у ученых, чьи теории противоречили Священному Писанию, или с гонениями на генетические исследования в период существования СССР. Рассмотрим еще один, совсем курьезный пример, который приводится в книге Тома Николса «Смерть экспертизы». Студенты Йельского университета написали в деканат жалобу о том, что программа курса классической английской литературы страдает расизмом и сексизмом, так как в ней преобладают авторы — белые мужчины. Понятно, что это скорее анекдот, и любому сколько-нибудь образованному человеку очевидно, что в силу объективных исторических фактов в классической английской литературе мало авторов женщин и совсем отсутствуют афроамериканцы или индейцы. Однако история СССР изобилует примерами того, когда подобные идеологические аргументы приводили к совершенно конкретным изменениям учебных программ или художественных произведений. Современное общество ушло не так далеко от подобных практик, как это кажется на первый взгляд. Тем не менее, на другой чаше весов лежит история фашистской Германии и Холокост. Нацисты пытались подвести под свои преступления научную базу, и научный расизм рядился во вполне респектабельные одежды строго статистического измерения черепов и других подобных исследований. Эта ужасная историческая травма давлеет над нами и сегодня. Главный аргумент против любых изысканий в области межэтнических и межконфессиональных различий, и в особенности против любых практических выводов из подобных исследований, сводится к тому, что подобные исследования дадут аргументы праворадикальным движениям, что в результате может привести к нетерпимости, насилию и убийствам. Однако экономические и философские построения Карла Маркса и Фридриха Энгельса были использованы леворадикальными политическими движениями и привели в 20 веке к заметно большему количеству бессмысленных смертей СССР, КНР, Камбоджа, нежели фашизм. Разницу между массовыми убийствами по принципу этнического или социального происхождения увидеть сложно. Тем не менее, у нас не возникает и мысли на этом основании запретить экономику или философию. И даже, собственно, манифест коммунистической партии, в отличие от Mein Kampf, нигде не запрещен, хотя степень радикальности и конкретность призывов данного текста заметно выше. Написанные в наше время книги «Капитал в 21 веке» Тома Пикетти и «Германия-самоликвидация» Тила Сарацина стилистически очень похожи. В данных произведениях содержится множество объективной статистической информации, на основании которой выносится суждение о том, что существующий порядок вещей несправедлив, неэффективен. Описываются перспективы, ожидающие нас, если этот порядок не изменить, и предлагаются вполне конструктивные по форме, далекие от радикализма предложения по изменению государственной политики. Оба автора очень далеки от призывов к насилию. Однако Тила Сарацина, приводящего информацию об объективных статистических различиях между мигрантами из разных стран или представителями различных конфессий, некоторые посчитали фашистом. А Пикетти, описывающий аналогичные статистические различия между различными доходными группами общества, уважаемый мейнстримный экономист. «Капитал в 21 веке» Тома Пикетти может с не меньшей вероятностью спровоцировать массовые убийства, нежели труд Сарацины. Констатация факта, что выходцы из Турции учатся в среднем хуже этнических немцев и платят немецкому государству меньше налогов, чем получают пособий, а выходцы из Вьетнама учатся лучше немцев и платят больше, чем получают, в этом смысле мало отличается от констатации факта о росте экономического неравенства. Идея «бей богатых» не менее увлекательна для определенных слоев общества, чем идея «бей мусульман». Первично тут принципиальная готовность к насилию, а не то, какие идеи будут подняты на щит, чтобы подобное насилие оправдать. Если же оставить за скобками вероятность насилия и рассматривать лишь вопросы изменения экономической политики, которым по факту призывают оба автора, то, на мой взгляд, решения, основанные на идеях Пикетти, могут нанести всеобщему благосостоянию гораздо больший урон, нежели предложения, основанные на аргументах Сарацины. Оба типа идей спорны и имеют равное право на существование. Однако борьба с экономическим неравенством за счет богатых, предлагаемая Пикетти, совершенно не обязательно приведет к долгосрочному росту среднего или медианного дохода. По факту в истории часто получалось ровно наоборот, и я привел много аргументов на данную тему в первой части аудиокниги. Напротив, ограничение безусловной социальной поддержки мигрантов, предлагаемое Сарацином, теоретически может в долгосрочной перспективе привести к росту благосостояния не только в Германии в среднем, но и среди самих мигрантов, ибо создаст среди них правильные стимулы к созидательской деятельности. Налицо явно неравное отношение к идеям левого и правого толка, иногда доходящее до тоталитарной цензуры или самоцензуры. Современный мейнстрим склонен благодушно посмеяться над историей про обвинение курса классической английской литературы в расизме и сексизме, и при этом бурно возмущаться простой констатацией статистического факта, что мусульмане в среднем хуже учатся или получают больше социальных пособий. Существующие ментальные блоки, обусловленные историческими травмами, не позволяют нам трезво и рационально мыслить, собирать и анализировать всю доступную информацию. Однако, если в социальных науках подобное положение вещей для нас привычно, то в науках, обладающих более точным аппаратом исследований и лучшей предсказательной силой, бои с идеологической цензурой предстоят нам в ближайшее время. И в таком случае в зоне наибольшего риска находится генетика, ибо многие выводы, к которым ученые начали приходить сегодня, и весьма вероятно придут завтра, вступают в прямое противоречие с нарративом всеобщего равенства. Изучение влияния генетических особенностей человека на его социальное поведение пока находится в самом зачаточном состоянии. Точность любых предположений невысока. По большому счету, все, о чем нам известно, это набор корреляций. Пока мы не способны к точному предсказанию результатов решений, основанных на подобных корреляциях, а вероятность ошибок и неверных суждений велика. Однако наши знания о корреляциях постепенно накапливаются, а вероятность ошибочных суждений в перспективе будет снижаться. Использование знаний об этих корреляциях при регулировании общественных отношений с течением времени станет все более оправданным. Далее я приведу несколько примеров, на основании которых пока преждевременно делать какие-либо практические выводы. Однако, на мой взгляд, данные примеры хорошо обозначают те точки, в которых завтра исследования генома могут войти в прямое противоречие с религией всеобщего равенства. Ряд медицинских исследований выявили, что генотип MAOAL статистически значимо увеличивает вероятность проявлений агрессивного антисоциального поведения его носителей. По состоянию на 2015 год в США и Италии было зафиксировано 11 судебных разбирательств, в рамках которых адвокаты использовали наличие у обвиняемого генотипа MAOAL в качестве аргумента защиты. В ряде случаев суды приняли данный довод для оправдания или смягчения наказания. Таким образом, ситуации, когда знания о некоторых генетических особенностях конкретного человека могут смягчить, снизить его ответственность, уже де-факто наблюдаются. Очевидно, что попытка использовать те же знания, например, для того, чтобы ограничить носителей данного генотипа в некоторых правах, была бы моментально заклеймена прогрессивной общественностью как проявление крайнего фашизма. Хотя логически, если мы готовы смягчить ответственность носителя определенного генотипа за агрессию, потому что статистически достоверно знаем, что его носителям сложнее контролировать эмоции, было бы вполне рационально ограничить трудоустройство людей с таким генотипом, например, на службу в полицию, где склонность к насилию представляет большую общественную опасность. Следует отметить, что я ни в коем случае не призываю к подобной мере, а лишь обозначаю отдельную группу вопросов, которая будет возникать у общества по мере увеличения объема информации о таких корреляциях. В последние пару десятилетий проведено множество исследований влияния на поведение человека генотипа DRD4 с аллелью 7R, который иногда называют геном авантюризма. Выявлены значимые корреляции наличия данного аллеля с гиперактивностью, склонностью к риску и поиском новизны. Люди, обладающие такой особенностью, более агрессивны, но менее креативны, склонны чаще менять половых партнеров. При определенных условиях этот генотип предопределяет либеральные взгляды носителей. Считается, что ген авантюризма давал преимущество при расселении древних людей по планете и кочевом образе жизни, но подвергался негативному отбору при переходе к оседлому образу жизни. В результате у отдельных кочевых племен Южной Америки подобным генотипом обладает до 70% населения, в Европе от 10% до 25%. Например, в Китае или Камбодже, где тысячелетиями преобладало сельское хозяйство, а сильное репрессивное государство способствовало негативной селекции, склонных к антисоциальному поведению авантюристов, его распространенность менее 2%. Оставим пока за скобками пробелы в этих исследованиях и научную критику некоторых их выводов. Наука стремительно развивается, и уже завтра их результаты станут точнее и доказательнее. Предположим, что все изложенные ранее последствия наличия генотипа DRD4-7R абсолютно достоверны, а когда-нибудь это станет ровно так. Исследования на российских студентах показали, что носителей DRD4-7R значительно чаще отчисляют из университетов. В исследовании, проводившемся на базе двух университетов, на первом курсе среди учащихся со славянским происхождением число студентов с генотипом DRD4-7R составляло 19,4%, а к пятому-шестому курсу их количество снижалось до 3,5%. Среди всех отчисленных за антисоциальное поведение славян студентов 58,9% имели генотип DRD4-7R. Часто мотивом их отчислений были алкоголизм и наркомания. Вдумайтесь в приведенные ранее цифры. Если верить результатам исследования, из 5 студентов-славян с генотипом DRD4-7R, поступивших в институт, по статистике его окончит только один. Другие четверо будут по разным причинам отчислены с различных курсов. Если данная статистика достоверна, то с точки зрения среднестатистического носителя данного генотипа попытка учиться в университете выглядит не очень рационально. Скорее всего, он впустую потеряет несколько лет жизни. Зная об особенностях своего генотипа, рациональный носитель DRD4-7R будет искать работу где-нибудь в геологической экспедиции или экстремальных видах спорта. Но не в рекламном агентстве или бухгалтерии. Просто потому, что первый тип работ соответствует его склонностям, а второй нет. Более того, в рационально устроенном обществе может встать вопрос о том, стоит ли вообще принимать в институты носителей данного генотипа. По крайней мере, в бесплатные государственные институты. Ведь при их обучении ресурсы расходуются крайне нерационально, и большая часть расходуемых государством денег уйдет впустую. Предыдущие два абзаца были призваны продемонстрировать слушателю, как работают ментальные блоки светской религии всеобщего равенства. Предположу, что большая часть позитивно отреагировала на предложение предоставить носителям гена DRD4-7R информацию о том, какие работы им больше подойдут. Но негативно к идее ограничивать прием носителей DRD4-7R в университеты. Хотя содержательно эти идеи равнозначны. Определение вида деятельности на основании статистических данных о поведении носителей определенного генотипа. Понятно, что любые гены формируют конечные признаки во взаимодействии с факторами среды, и само по себе наличие определенного алеля не является приговором, лишь высокой степени вероятностью. Но в чем заключается разница? Возможно, правила статистически дадут больший положительный эффект. В особенности в ситуации, когда приговор самому себе должен вынести носитель гена авантюризма. Я не считаю результаты данных исследований достаточно достоверными, не предлагаю прямо сейчас делать из них какие-либо практические выводы и понимаю, сколь низка сегодня точность обобщений такого рода. Я говорю лишь об интеллектуальном вызове концепции всеобщего равенства, проистекающем из подобных исследований. Если не сдерживать фантазий, то можно предположить, что для общества, в котором носителями генотипа DRD4-7R являются 70% населения, окажутся более эффективными другие законы и система правоприменения, нежели для общества, где лишь 1% носителей подобного генотипа. Данные отличия невозможно выдумать, сидя в кабинете, но многочисленные эксперименты социальных психологов с группами с разными аллелями соответствующего гена со временем могут дать надежные и полезные сведения о большей или меньшей эффективности различных норм и практик в средах с различными преобладающими генотипами. Понятно, что пока мы очень далеки от этого, но наука идет вперед, и знания стремительно накапливаются. В ближайшие десятилетия генетические исследования будут снабжать нас новой информацией обо все большем объеме корреляций определенных аллелей с определенными типами поведения, и данные корреляции будут все более точны. Весь этот набор знаний глупо не реализовывать, если он позволит применять существующие ресурсы более рационально. Однако любое практическое использование подобных знаний входит в прямое противоречие с базовыми догматами светской религии всеобщего равенства. И перед человечеством неизбежно все острее будет стоять выбор между отказом от использования полученных знаний и демонтажем тех ментальных блоков, которые я пытаюсь обозначить. Одна из теорий о возникновении табу в примитивных племенах отражает картину в целом. Однажды члены племени отравились рыбой, что привело к запрету есть любую рыбу. История некоторых религий показывает, что подобное табу, один раз возникнув из случайного факта, может тысячелетиями осложнять жизнь последователей данной религии. Влияние катастрофы Холокоста на науку носит сходный характер. Один болезненный опыт привел к табуированию целой области знаний. Хотя тот факт, что одна рыба оказалась ядовитой или тухлой, не означает, что рыбу в принципе нельзя есть. Надо лишь научиться в ней лучше разбираться и отличать полезную от вредной. Иррациональность существующих табу можно проиллюстрировать следующим примером. Никто не осудит изучение генетических причин того, почему из членов кенийского племени Календжин получаются лучшие в мире бегуны на длинные дистанции. Более того, мало кто возмутится, если спортивные школы будут направленно отбирать для тренировок по данной дисциплине перспективных детей именно из этого племени. Попытка найти генетические причины или доказать их отсутствие, того, почему корейцы в среднем демонстрируют лучшие результаты теста IQ, нежели арабы, уже станет скользкой темой. А если кто-нибудь проведет генетическое исследование, доказывающее, чисто гипотетически, по факту нет оснований так думать, что немцы обладают лучшими в мире способностями к математике и начнет отбирать в математическую школу только выходцев из чистокровных немецких семей, то такого человека без сомнения объявят фашистом. А ведь содержательная разница между указанными примерами отсутствует. Для начала нужно преодолеть табу и вернуть себе способность проводить исследования, свободно обсуждать любые различия между любыми группами людей. Практические выводы можно будет сделать лишь тогда, когда будет накоплен больший объем знаний. Текущий идеологический дискурс подобному накоплению прямо препятствует.